Глава 12. Руби Уотсон была одноклассницей Джереми, переехавшей в Лондон с родителями сразу после перехода в 10 класс. Руби и Джереми начали встречаться, когда Руби уже жила в Лондоне. Она состояла в команде черлидеров, выступавших в поддержку баскетбольной команды, в которой Джереми был капитаном. Руби была первой и последней девушкой Джереми. Они провстречались ровно 7 месяцев, после чего произошло фатальное столкновение нашей машины с мусоровозом. Руби достаточно быстро начала новые отношения. Однако только с третьим парнем после Джереми у нее завязалась серьезная история. Она забеременела и на 5-м месяце вышла замуж. Судя по истории в ее Инстаграме, Пенни случайно на нее наткнулась. Уже в конце апреля этого года Руби должна родить своего первого ребенка, девочку. Она родит ребенка, которого могла бы ждать от Джереми. В конце концов, он был единственным, за исключением ее действующего экс-бойфренда, ныне мужа, с кем она состояла в отношениях более полугода. Я даже думала, что они любили друг друга, пока не узнала, что следующим ее парнем после Джереми стал форвард из его команды соперницы по баскетболу. Суть даже не в том, что Руби начала встречаться со спортивным соперником Джереми, а в том, что она начала новые отношения спустя каких-то 2 месяца. 2 месяца. Не 2 полугодия, что я бы еще поняла. Не 2 года и не 2 десятилетия, а 2, твою ж мать, месяца. Интересно, в какой момент она решила, что скорбеть по погибшему возлюбленному с нее достаточно? Кто-то подсказал или сама додумалась? А ведь неплохой девчонкой была до тех пор. Это не любовь. По крайней мере, я не признаю существование любви в подобной форме. Эсми Далтон была на год старше Хьюи. Они начали встречаться за 2 года до трагедии. Многие девчонки в школе высмеивали Эсми за то, что она связала отношения с парнем младше нее. Они все встречались с парнями постарше, минимум с ровесниками, но никак не с малолетками. Хьюи было всего 13, а ей 14. Но никто не сомневался в том, что они любили друг друга. В конце концов, это была первая любовь для каждого из них. Я не знаю, что бы это значило, так как у меня еще не случалась первая любовь. Но Амелия говорит, что первая любовь самая сильная и, соответственно, самая незабываемая. Она вышла замуж за прадеда по первой влюбленности и никогда об этом не жалела. Первые полгода после аварии Эсми посещала Хьюи каждый день после школы. Ее подвозил наш отец. Затем ее мать, узнав о том, что Руби Уотсон давно уже завязала отношения, забеспокоилась за Эсми и попросила нашего отца не потакать ее дочери в желании видеться с парнем, лежащим в коме. В конце концов, у девочки вся жизнь впереди. Многодетный отец должен был понять ее, как мать-одиночку. Отец перестал возить Эсми в больницу, и следующие полгода она добиралась до Лондона на электричке по 3-4 раза в неделю. Затем еще полгода она приходила к Хьюи каждые выходные, то есть 2 раза в неделю стабильно. Последние же полгода она приходила по субботам. Я гордилась ей, честно, даже сейчас горжусь. Эсми провстречалась с Хьюи всего 2 месяца, и в отличие от Руби, состоявшей с Джереми в отношениях в 3,5 раза дольше, она не покидала своего парня на протяжении бесконечно долгих 2 лет. 2 года она не расставалась с Хьюи. 2 года приносила ему букеты ромашек, их личная фишка. 2 года читала ему вслух книги и год моей реабилитации заносила мне раз в неделю дешевые шоколадки, к которым я привязалась, если только можно так сказать, не меньше, чем к ней. Руби Уотсон же хватило всего 2 месяцев, чтобы забыть о Джереми. Возможно, если бы Джереми тоже впал в кому, а не умер, Руби бы тоже, подобно Эсми, проявляла свою верность. Но у нас не представилось возможности проверить эту теорию. А я не верила в то, что Руби, будь Джереми в коме, способна была бы стоять в одном ряду с Эсми, не желающей отпускать руку Хьюи. Эсми попрощалась с Хьюи вскоре после своего 16-летия. Я, стоя за приоткрытой дверью палаты, случайно подслушала прощание этой необычной девушки с ее первой любовью. Это было трогательно. Она прощалась стихами. В весеннем лесу на развилке дорог стоял я, задумавшись у поворота. Пути было 2, и мир был широк. Однако я раздвоиться не мог, и надо было решиться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела, и, повернув, пропадала в чащобе. Нехоженой, что ли, она была, и больше, казалось, мне заросла, а, впрочем, с заросшими были обе. и обе манили, радуя глаз сухой желтизной листвы сыпучей. Другую оставил я про запас, хотя и догадывался в тот час, что вряд ли вернуться выпадет случай. Еще я вспомню когда-нибудь далекое это утро лесное. Ведь был и другой передо мною путь, но я решил направо свернуть. И это решило все остальное. Роберт Ли Фрост. Перевод Григория Кружкова. Дослушав до конца, я на мгновение закрыла глаза и, сделав несколько шагов назад, спряталась за шкафчиком в кармане, в котором сегодня вечером стояла с Хьюи, показывая ему в окно свою машину, которая с высоты 10-го этажа казалась игрушечной. Тем воскресным утром Эсми уходила из больницы поспешно. Она переворачивала старую страницу, открывала новую, хотела жить дальше и жила. Спустя год она стала встречаться с Оскаром Крофтоном, парнем из параллельного класса, которого я знала по внеклассным занятиям. Меня оставляли после уроков из-за хулиганских наклонностей. Чистила физиономии тем, кто из-за успехов Энтони выражал сомнения в моей гетеросексуальной ориентации. А его из-за его пристрастия к любительскому граффити, которым он разрисовал в те года половину города. Залетный был парень, но неплохой. И хотя я прекрасно понимала, что так правильно, Оскар неплохой парень, и Эсми должна жить дальше, все же мне было печально от того, что Эсми решилась на правильную жизнь. Скорее, мне было даже не печально, а больно. Однако к тому времени я уже настоятельно отрицала тот факт, что мне еще может быть больно, куда еще больнее. Еще возможно, что на самом деле мне не было ни печально, ни больно, а просто по-подростковому обидно за то, что у Эсми случилось то, что у меня в итоге так и не вышло — жить дальше. Я была подростком, когда поняла, что жить дальше мне не светит. Только если мать с братьями воскреснут. Единственная надежда оставалась лишь на Хьюи. Этой надеждой я до сих пор и существовала. Эсми сейчас 25. Она вышла замуж за Оскара Крофтона, когда ей шел 21 год. Спустя полгода, еще в больнице, я заметила, что Эсми, как по часам живет полугодиями, у них родилась дочь. Девочку назвали Бонни. Ей сейчас уже 3 года, и мысль о том, что этот ребенок мог бы быть ребенком Хьюи, точила меня не меньше, чем мысль о том, что Джереми также мог сейчас быть отцом ребенка Руби. Год назад Оскар Крофтон умер. После ночной смены напился с друзьями в баре Лондона, в котором подрабатывал охранником, после чего пьяный в дым упал и разбил голову о бордюр. За год перед смертью он изменил Эсми с их соседкой. Об этом весь город гудел, и в итоге, не выдержав давления общественности, эта самая соседка вскоре продала свой дом и переехала куда-то в Йоркшир. Несмотря на столь громкую измену, приобретшую едва ли не вселенский масштаб в нашем провинциальном городишке, Эсми не рассталась с Оскаром. Женщина по природе своей не способна простить мужчине измену, и тем более забыть ее. Но, по-видимому, Эсми каким-то образом умудрилась дать Оскару второй шанс. Весь город видел, что после предательства отношения в этой паре срастаются слабо. Как и все видели, что Оскар старался. Вроде как он дарил ей цветы, стал ходить с ней в кафешки и подарил ей однажды полугодовой абонемент в тренажерный зал Руперта. Но прежде чем все успело бы заново срастись, Оскар умер. Эсми осталась одна с 2-летней дочерью на руках и матерью мужа. Ее мать умерла еще до ее свадьбы, которая, выйдя на преждевременную пенсию по состоянию здоровья, взяла большую часть присмотра за внучкой на себя. Сейчас Эсми работает кассиром на городской железнодорожной станции и при помощи добродушной свекрови сводит концы с концами. В общем, ведет жизнь среднестатистической матери-одиночки в провинциальном городке, променяв карьеру иллюстратора, о которой она мечтала, на материнство, которым наверняка довольна. Со стороны она кажется любящей матерью. По жизни я старалась никого не осуждать, хотя иногда и срывалась, всякий раз в подобных срывах сама себя одергивая. Наверное, поэтому мне всегда были малоинтересны сплетни. И все же сплетни — это легкие провинциальных городков. Не будет сплетен, не будет и жизни в провинции. Другого развлечения здесь нет. Поэтому, куря на крыльце, я часто слушала новости НАТО о знакомых мне людях, о наших общих знакомых и о своей семье отдельно. Невольно я знала все и даже больше обо всех. И все знали все и больше, чем все обо мне. Куря и слушая НАТО, я думала о том, что наш город жив. Жаль только, что его легкие без никотина не могут. Именно так чаще всего из уст огневолосой я невольно по чуть-чуть узнавала и о Рубе, и об Эсме, и об их ожидаемых и уже рожденных детях, обо всех и обо всем. Выслушав мой 5-минутный рассказ о Рубе и Эсме, Хьюи, закрыв глаза, запрокинул голову и тяжело выдохнул. Я знала, что сейчас он впервые осознавал, что проспал целое десятилетие. Но лучше раньше или никогда, чем позже. Нам нужно это принять, пережить и смириться. И мы сделаем это вместе. Сквозь боль, пот и, если понадобится, слезы.